Часть вторая. Операция «Стелла». Глава пятая. Антон Андреевич Минаев привез Павла к себе на дачу. Дом у него был теплым, любовно обустроенным и удобным. Сам Антон Андреевич с удовольствием жил бы в нем круглый год, если бы не жена и дочка, которым больше нравилась городская квартира и которые были, в общем-то, равнодушны к прелестям загородной жизни. «Вы, наверное, устали и хотите отдохнуть», — сказал Минаев гостю, отперев дом и включив отопление. «Располагайтесь, не смотрите, что здесь холодно, через час станет жарко, а разговоры отложим на потом». «Я предпочел бы поговорить прямо сейчас», — сухо ответил Сауляк. «Лучше сразу прояснить ситуацию. Не исключено, что вам не захочется предлагать мне свое гостеприимство». «Ну что ж, если вы настаиваете», — развел руками Минаев, в глубине души обрадовавшись. «Действительно, лучше объясниться сразу и снять груз с плеч. Тогда я поставлю чай, разговор нам с вами предстоит долгий». Он заварил свежий крепкий чай, поставил на стол сахар, варенье и вазочку с конфетами, нарезал сыр и хлеб, который предусмотрительно привез с собой. Гость с дороги наверняка голоден. — Вы меня знаете? — спросил он Павла, когда с приготовлениями было покончено. — Вы полковник Минаев, если не ошибаюсь. — Или уже генерал? — Генерал. — подтвердил Антон Андреевич. — И вы, наверное, знаете, что я много лет работал с Булатниковым, дослужился до его заместителя. — Да, — кивнул Сауляк, — я знаю. — Тогда вы должны понимать две вещи. Первое. Я знаю, кто вы и чем занимались. И второе. Мне не безразличны обстоятельства гибели Булатникова, и я хочу в них разобраться. Для этого... Мне нужны вы, Павел Дмитриевич. Скажу больше. Я подозреваю, что те, кто убрал Владимира Васильевича, приложили руку и к тому, чтобы лишить вас свободы и упрятать в зону, навесив вам срок. Тут вы ошибаетесь, — едва заметно усмехнулся Павел. В зоне я оказался вполне самостоятельно, по собственной вине и по собственному желанию. И чего же было больше? Вины или желания? Одно вытекало из другого. — Понятно. Задумчиво протянул Минаев. — Это несколько меняет дело, но, впрочем, не кардинально. Тут генерал покривил душой. Он очень рассчитывал на то, что сможет пробудить в Павле жажду отомстить тем, кто его засадил. Но, коль об этом речь не идет, то все меняется, и очень сильно. Захочет ли Сауляк разбираться с теми, кто убил Булатникова? Вряд ли. Если бы у него такое желание было, он не стал бы прятаться в зоне, а вместо этого выкопал бы из земли топор войны и разобрался с противником. Но он этого не сделал, и очень-очень маловероятно, что спустя 2 года ему, Минаеву, удастся разжечь огонь мщения. Эмоции, даже самые праведные, имеют неприятное обыкновение остывать. Какое задание Булатникова вы выполняли перед тем, как он погиб? — Вы же прекрасно знаете, что я вам этого не скажу, — спокойно ответил Сауляк. — Но вы не можете не понимать, что его убийц надо искать среди тех, с кем был связан Владимир Васильевич в последнее время перед смертью. Вы отказываетесь помогать мне? — Считайте, что так. Булатников был связан с великим множеством сильных и влиятельных людей, — и любой из них мог организовать его смерть. Ваша затея бессмысленна и бесперспективна. — Я так не считаю, — горячо возразил генерал. — Я много лет работал с Булатниковым, и я просто обязан узнать правду о его смерти и восстановить справедливость. Это мой долг, понимаете, долг ученика, сотрудника, помощника.